Издавна маэстро Абраган имел обыкновение несколько часов, а то и дней, не распечатывать полученные письма. «Если письмо неинтересно, — говорил он, — то промедление несущественно. Если в нем дурная весть, я сберегу еще несколько веселых или, по крайней мере, беспечных часов. Если же добрый, то человек рассудительный может и потерпеть, чтобы потом полнее насладиться радостью». Это обыкновение маэстро Абрагама следует осудить, ибо человек, у коего письма всегда залеживаются, совершенно непригоден ни к коммерции, ни к сочинению политических, равно как и литературных обозрений. Из вышеизложенного явствует также, сколь много бедствий может проистечь отсюда для лиц, каковые не состоят ни коммерсантами, ни газетчиками. А что до настоящего биографа, то он совершенно не доверяет стоическому равнодушию маэстро Абрагама и приписывает это его обыкновение скорее сильной его робости перед тайной запечатанного письма. Ибо есть некое совсем особое удовольствие в получении писем, и оттого-то особенно приятны нам лица, ближайшим образом содействующие этому удовольствию, а именно почтальоны, как заметил уже где-то один остроумный писатель. Да, пожалуй, это можно было бы назвать очаровательным самообманом. Биограф припоминает, что когда он, будучи в университете, долго и тщетно ожидал письма от некой возлюбленной особы, что доставляло ему немалые муки, он со слезами на глазах попросил почтальона, чтобы тот постарался как можно скорее принести ему письмо из родного города, за что получит как следует на выпивку. Парень с хитрой миной пообещал исполнить просьбу, и через несколько дней, когда письмо и в самом деле пришло, торжествуя вручил его, будто и впрямь только от него зависело сдержать свое слово, и без зазрения совести взял деньги. Впрочем, биограф, должно быть, чересчур приверженный к самообману, не знает, испытываешь ли ты, любезный читатель, вскрывая полученное письмо, такое же чувство, как он, при всей огромной радости, такой же странный страх, вызывающий сердцебиение, даже когда письмо навряд ли содержит что-нибудь важное для тебя. Быть может, здесь пробуждается то сжимающее сердце чувство, с каким мы глядим в ночь будущего. И как раз потому, что достаточно легкого нажатия пальца, чтобы сокровенное стало явным, единый этот миг и полон такого напряжения, такой неизъяснимой тревоги. Увы, сколько прекрасных надежд разбила роковая печать, сколько дорогих грез, страстных заветных желаний нашего сердца превратилось в ничто. Маленький листок почтовой бумаги стал как бы волшебным заклятием, иссушившим цветущий сад, где мечтали мы бродить, и жизнь предстала перед нами неприветливой, безотрадной пустыней. Но если не мешает собраться с духом, прежде чем верить сокровенное легкому нажатию пальца, то можно простить и маэстро Абрагаму ранее осужденную нами привычку, привязавшуюся, впрочем, и к самому биографу с той роковой поры, когда каждое полученное им письмо напоминало ящик Пандоры, откуда, едва только он раскрывался, вылетали на свет тысячи бед и несчастий. Хотя маэстро Абрагам и теперь запер письмо капельмейстера в ящик своего пульта или письменного стола и отправился погулять в парк, благосклонный читатель все же немедля узнает дословно содержание письма. Йоганнес Крейслер писал: «Дорогой маэстро, конец венчает дело, мог бы я воскликнуть подобно лорду Клиффорду в шекспировском Генрихе VI, когда весьма благородный герцог Йоркский нанес ему какой-то штукой смертельный удар. Ибо, свидетель Бог, моя шляпа свалилась тяжело раненой в кусты, и я вслед за ней навзничь, как тот, о ком говорят, он сражен или он пал в бою. Такие люди редко снова поднимаются, однако ваш Йоганнес, дорогой маэстро, совершил это, и притом немедленно. О моем тяжело раненом товарище, павшем, правда, не бок о бок со мной, а полетевшем через мою голову, или скорее с головы, я уже не мог позаботиться, так как был достаточно занят тем, чтобы изрядным скачком в сторону, я беру здесь слово «скачок» не в философском, а исключительно в гимнастическом смысле, увернуться от дула пистолета, который некто, случившийся поблизости, чуть ли не в трех шагах направил прямо на меня. Но я совершил нечто большее. Я неожиданно перешел от обороны к нападению, бросился на пистолянта и без дальнейших церемоний воткнул в него свою шпагу. Вы всегда упрекали меня, маэстро, в том, что я не силен в историческом жанре, не способен ничего рассказать без ненужных фраз и отступлений.